Том 16, глава 5. После того, как Джинву ушел, члены гильдии охотников начали чуть ли не драться за то, кто первым войдет в это подземелье. «Эй, хватит толкаться! Подземелье никуда не денется, так что нечего тут с ума сходить!» Все недоумевали, что же такое хотел проверить охотник Сон Джинву. А вскоре любопытство перешло в искреннее изумление и шок. Они буквально увидели реки крови. Трупы монстров, разорванные на мелкие, почти на неотличимые клочья, сформировали собой кровавую дорогу. И казалось, что эта дорога тянулась бесконечно во тьму на другом конце пещеры. Охотники потеряли дар речи и не посмели идти дальше. «Глянь вон туда!» Один из охотников подтолкнул стоящего рядом с ним товарища локтем. Жертва тычка локтем взглянул туда, куда ему показывали. От увиденного его челюсть чуть не рухнула на землю. Зрелище было просто невероятным. Труп монстра был самым ужасным образом, буквально впечатан в потолок подземелья. Какая же сила могла совершить такое? Учитывая, что стены этих подземелий были созданы из минералов, которые были несравнимо крепче, чем любая обыкновенная пещера, это действительно было шокирующим зрелищем. «Полагаю, вот и конец моим планам поужинать», — произнес кто-то. Охотники со слабыми желудками, увидев сцену этой бойни, стали белее листа бумаги. Но кое-что их удивило еще больше. Монстры этого подземелья считались верхушкой уровня А. Но они были разбиты до такого состояния меньше, чем за 10 минут. Одна охотница, все еще будучи в шоке, пробормотала. «Охотник Сон Джинву, он же даже не выглядит таким, но это просто...» Чем глубже в пещеру заходил отряд, тем явственнее перед ними приставали следы ошеломительного насилия. Эта девочка уже почти 5 лет была охотницей, но она никогда не видела, чтобы стены подземелья были настолько разбитыми. Еще один охотник, увидев внутреннее состояние подземелья, ответил на ее бормотание. «Как это называют? Выпустить внутреннего зверя или что-то такое?» Ча Хаен, услышав эти разговоры, медленно покачала головой. Ничто из этого не было делом рук охотника Сона. Она уже несколько раз видела вблизи его бои, так что она была абсолютно уверена в этом. Тот Джинву, которого она знала, был охотником, который предпочитал убивать врагов как можно чаще. Но он делал это даже артистично. Она была заворожена красотой, с которой он управлял своими навыками, когда впервые увидела его битву. И если в этом было дело, единственный из существ охотника Сона, способный на такое, ей вспомнилась голова монстра-муравья, которая визжала на нее, шевеля своими жвалами, отчего по ее спине бежали мурашки. Это существо являлось просто апогеем яростной жестокости. Разве Джинву не говорил об этом? Один из его призывных существ претерпевал изменения. Это какими же тогда были эти самые изменения? Ча Хаен оставила своих товарищей, которые все еще поражались оставшимися следами активности Бера, и быстро вышла из врат. Но Джинву уже было нигде не видно, хоть он и ушел всего пару минут назад. «И почему он такой шустрый?» — на двух щеке пробормотала Ча Хаен, осмотревшись. А ведь столько всего она хотела у него спросить. «Уверена, что еще предоставится возможность», — подумала охотница. И она вздохнула так тихо, что даже не спугнула бабочку, садившуюся перед ней. На ее лице появилась едва заметная улыбка. Затем она медленно развернулась, чтобы снова войти во врата. Жена, мягко ступая, как луковая кошка, подкралась сзади своей маме, которая была занята мытьем посуды. Либо мама не слышала шагов своей дочери, либо же слышала, но решила прикинуться, будто не слышит. Она не отреагировала на приближение Джина, и затем Джина подошла достаточно близко и уже слышала дыхание своей мамы, прежде чем крепко ее обнять. «Мам?» К несчастью для нее, ее мама не казалась удивленной. Она просто ответила добрым голосом. «Тебе скучно?» «Угу. Братик не хочет возвращаться домой, а мама не хочет со мной играть», капризно произнесла девочка. Пока мама лежала в больнице, Джин Ву исполнял роль заменителя матери для своей дочери. Чтобы помочь Джина сосредоточиться на учебе, он изо всех сил старался вести себя как единственный добытчик и выполнял всю работу в доме. Для нее он был ее братом, ее родителем и в то же время ее другом. Вот почему Джина часто скучала по братику, которого теперь обычно не было дома. Он с каждым днем становился все больше и больше занят. Каждый из ее сограждан уже знал его лицо и его имя. Но какой в этом смысл, если она уже не могла с ним видеться? И вот так она пыталась заполнить пустоту, оставшуюся после Джин Ву, с помощью мамы и ее теплых слов поддержки. «И все-таки здорово, что ты здесь, мам». Джина прижалась лицом к спине матери и счастливо улыбнулась. Хоть ее мама и не могла видеть ее лица, у нее на лице было то же выражение, как и у дочери, но она продолжила мыть посуду. Джина прицепилась к своей маме, как цикада к дереву, затем произнесла: «Мам, давай переедем». Руки мамы на мгновение застыли, прежде чем снова продолжить мытье. Потом на ее лице снова появилась улыбка. «Ты хочешь переехать куда-нибудь в другое место?» — спросила она у дочки. «Да. Но что мы будем там делать? Знаешь, маме очень нравится здесь». «И почему же тебе нравится такая старая квартира?» — слегка возразила жена. Но мама только улыбнулась в ответ, и ее руки продолжали быстро двигаться. На самом деле жена знала, почему ее мама не хотела покидать эту старую квартиру. Почему ее мама настаивала на том, чтобы остаться здесь? Вовсе не из-за большой месячной аренды, ведь ее брат зарабатывал такие деньги, до которых обычные люди даже не могли хоть раз дотронуться за всю жизнь. Мать все еще ждала своего пропавшего мужа, отца ее детей. Она надеялась, что однажды он вернется назад. Жена не особенно помнила о своем отце. Она считала, что ждать его было бы пустой тратой времени. Но ее брат, один раз услышав доводы мамы, больше не поднимал вопроса о переезде. «И все-таки мне нравится эта квартира». Мама снова мягко переубедила свою дочь, отчего жена развернулась на пятках, недовольно надув губы. «Пш! Ну не будь, а!» Мама быстро повернулась с выражением «совсем забыла», взглянула на жена. Она только что вспомнила, что прогноз погоды предупреждал о дожде вечером. «Дорогая, можешь снять постиранное белье с веранды и принести внутрь?» — обратилась она к дочери. «Мам, ты называешь меня дорогая только когда тебе что-то нужно, чтобы я что-то сделала». И все же она была не против того, чтобы мама ее так называла. Об этом можно было легко догадаться по ее мурлыканью, когда она шла на веранду. Как и ожидалось от жена, которая была более-менее экспертом в работе по дому, она быстро сняла белье и положила в корзину. Но затем ее руки, быстро двигавшиеся, резко остановились. Она поняла, что небо над ними уже некоторое время как потемнело. А она этого сразу не заметила. «А? Неужели тучи уже собрались?» Естественно, она подняла голову, чтобы посмотреть, и затем ее глаза широко раскрылись. Корзина, полная постиранного белья, выпала из ее рук. «Мам!» — громко позвала девочка. Его руки уже вымокли от пота. Президент ассоциации Ву Джинчоль опустил глаза на свои влажные ладони, прежде чем быстро вытереть их о свои ни в чем не повинные брюки. Как давно он так не нервничал. Он бы предпочел войти во врата на грани побега из подземелья. Ему бы это принесло меньше стресса. «Вам не стоит так волноваться, господин президент ассоциации». Довольно мерзко ухмыльнулся ему некий высокопоставленный чиновник. Тот, который пригласил Ву Джинчоля в резиденцию корейского президента, Синий дом. Как же мог состояться обстоятельный разговор, если человек, приглашенный на встречу с самым высокопоставленным лицом страны, так нервничал? Чиновник, конечно, хорошо понимал, что подняться на такой высокий пост в таком молодом возрасте должно быть довольно тяжелой ношей. Но даже все понимая, он молился, чтобы не было допущено никаких ошибок во время самой встречи. Прошу прощения. Улыбка Ву Джинчоля была слегка застывшей, но он все же кивнул. Чтобы подбодрить нового президента ассоциации, чиновник пару раз успокаивающе похлопал его по спине. Вскоре дверь в комнату для особых гостей отворилась. Вошел президент страны, которого ждали эти двое. Он был окружен несколькими людьми из своей свиты. «Мистер президент!» «Сэр?» Ву Джинчоль и этот государственный чиновник поднялись со своих мест. «А, все хорошо. Прошу, садитесь. Я в любом случае в порядке, не то чтобы я был кем-то особенно значительным», пошутил президент Кореи Ким Мюн Чоль, чтобы разрядить эту напряженную обстановку, и занял свое место. Как только президент сел, чиновник и Ву Джинчоль тоже сели. Взгляд президента мгновенно направился в сторону Ву Джинчоля. «Уверен, что вы сейчас серьезно заняты делами ассоциации, мистер президент ассоциации», обратился он к господину Чолю. Не слишком сильно, сэр», скромно ответил он. Его губы отрицали это, но темные круги под глазами Ву Джинчоля с каждым днем становились все больше. Он начал задумываться, как покойный президент ассоциации Гогун Хи умудрялся переносить всю эту перегрузку со своим больным сердцем. После его кончины уровень уважения к нему со стороны Ву Джинчоля стал еще глубже. Наверное, поэтому он хотел, чтобы это неудобное заседание закончилось как можно скорее. «Простите меня, сэр, почему вы попросили меня прибыть сегодня?» — задал он вопрос президенту страны. «Эгеге, парень!» — чиновник попытался осадить Ву Джинчоля, который попытался сразу перейти к сути дела. Но президент прервал его. «Действительно, будет нехорошо слишком задерживать президента ассоциации, когда он попытался найти время в своем плотном графике, чтобы встретиться со мной». Он не стал ходить вокруг да около. Это было его обычной манерой. И выражаясь просто, когда дело подходило к сути, президент Ким Мюн Чоль совсем не переживал о таком скором переходе к цели вопроса в обсуждении. «В таком случае, позвольте мне сразу перейти к делу. Я попросил вас, президента ассоциации, прибыть сюда, потому что...» В короткий миг чутье Ву Джинчоля, как высокоуровневого охотника, уловило то, что президент страны пытался понять его текущее настроение. От этого у него появилось определенное предчувствие. Без сомнений, его собеседник готовился к тому, чтобы попросить его о какой-то проблемной услуге. И, конечно же, будто бы стесняясь этого, президент Ким неловко улыбнулся и начал объясняться. «Я слышал, что вы, охотник Сун Джин У Ним, имеете довольно близкие отношения». Ву Джинчоль сразу же исправил это не совсем точное определение. «Я определенно знаком с охотником Сун Джин У Ним, но наши отношения не такие близкие, как вы думаете, сэр», — ответил мужчина. «Вот как», – озадаченно произнес президент. «Да, на самом деле, близкие отношения с охотником Сон Джин Ву Ним имел покойный президент ассоциации Гогун Хи». И Ву Джинчоль кивнул про себя. Он вспомнил момент, когда Гогун Хи как-то выразил желание пропустить с охотником Соном пару стаканчиков. Президент Ким еще немного молча поразмыслил, прежде чем продолжить. «И все-таки, вы же в такой должности, что имеете возможность активно связываться с охотником Сон Ним, так?» «О да, я могу». «В таком случае, можем ли мы попросить вас об услуге, президент ассоциации Ву?» «Как и ожидалось. Начинается», — про себя подумал Ву Джинчоль и ответил скупым тоном. «О какого рода услуги идет речь, сэр?» «Благодаря невероятно высокому признанию охотника Сон Ним, мы подумали вот о чем. А не могли бы вы использовать его как внешнего посла страны? С лозунгом «Охотник Сон сохраняет Республику Корея безопасной» закончил президент Ким и довольно ухмыльнулся. Его понимание Джин Ву был гордым корейским охотником. Он был достаточно силен, чтобы преподать урок американскому охотнику особого уровня, и достаточно важен, чтобы заставить даже бюро охотников бегать у него на побегушках. Не могло быть такого, чтобы финансовый и политический мир не заметил таких действий. Ким Мюн Чоль собирался использовать свой пост президента, чтобы склонить Джин Ву на свою сторону раньше, чем это сделает кто-нибудь другой. Сначала он планировал назначить его внешним послом, и затем со временем постепенно выстроить с ним дружеские отношения. и когда слава парня как самого сильного охотника вознеслась бы еще выше, быть его другом. Это стало бы самым сильным козырем, который кто-либо мог обладать. Что же до президента ассоциации Уджинчоля, то его ролью было бы стать плацдармом, чтобы посодействовать исполнению этой цели. Конечно же, Уджинчоль не был так наивен, чтобы не догадаться, какой скрытый умысел был у президента Кима. «Вы вызвали меня, чтобы обсудить нечто такое?» Уджинчоль почувствовал, как все его напряжение рассеялось. И затем он начал злиться. И почему это ему нужно было вляпаться в подобного рода дерьмо? Буквально сразу же, как только он занял пост президента ассоциации. То есть он думает, что мной легче помыкать. Конечно, он не был Гогун Хи, покойный президент ассоциации. Выполнял роль волнореза со стороны ассоциации. Но теперь его не было. И заинтересованные финансовые и политические фигуры сосредоточили свое внимание на нем. Они велели ему служить их интересам. Забавно было то, что Уджинчоль хоть и начинал злиться, но в то же время почувствовал и облегчение. В прошлом покойный президент ассоциации Гогунхи часто упоминал о том, что главной задачей ассоциации было создать подходящую атмосферу охотникам, чтобы они спокойно занимались своим делом. И эта невероятно важная роль была нужна не только для самих охотников, но и для всех остальных. Когда его мысли дошли до этого момента, Уджинчоль стал намного расслабленнее, чем раньше. На его лице даже появилась естественная улыбка. Хоть к несчастью для президента Кима, он неправильно истолковал эту улыбку и тоже начал смеяться. Ха-ха, похоже, что президент ассоциации У довольно благоразумен, в отличие от некого человека. Очень хорошо, я был бы очень признателен, если бы вы оказали нам эту небольшую услугу. Это не только для моей выгоды, разве вы не согласны? Он сказал, в отличие от некого человека. Не нужно было быть гением, чтобы понять, о ком говорил президент. Уджинчоль беззвучно стиснул зубы и сказал: согласен. Покойный президент ассоциации был удивительным джентльменом. Это правда. Совершенно верно. Он был отличным джентльменом, но он также был и очень упертым и негибким, подтвердил президент страны. «Я очень отличаюсь от покойного президента», — ответил на это Уджинчоль. «Ха-ха, и вправду отличаетесь. Ассоциации охотников нужно меняться согласно времени. Не годится вечно держаться за идеалы прошлого». На губах Уджинчоля появилась холодная усмешка, когда он взглянул на президента Кима. «Как вы думаете, сколько времени мне понадобится, чтобы убить всех до единого человека в этом здании, включая всех ваших охранников?» «Что вы сказали?» Чиновник вскочил со своего места, но мгновенно застыл, почувствовав исходившую от Уджинчоля жажду убийства. Не считая низкоуровневых охотников, пробужденный уровень А при желании мог бы стать для обычного человека существом опаснее любого известного дикого зверя. Обычные люди оказались бы абсолютно бессильны против тигра или медведя в дикой местности. Так как же эти люди смогли бы справиться с охотником уровня А? Пару часов? Нет. Думаю, что это не заняло бы и пары минут. Уджинчоль наблюдал за тем, как слушавшие его с каждой секунды становятся все бледнее. И он спокойно обратился к ним. В таком случае, как вы думаете, сколько человек понадобится, чтобы остановить меня, когда я начну всех разносить? Интересно. Если вы сможете мобилизировать всех до единого офицеров полиции и солдат, то им придется обороняться до тех пор, пока не иссякнет мой запас магической энергии. Ну, тогда, думаю, вы сможете как-нибудь спастись. От того, что Уджинчоль описывал эту невероятно ужасную картину со спокойным лицом, страх президента Кима усилился еще больше. Вы... Но почему? Политик уже хотел что-то сказать. Но эта жажда убийства постоянно давила на него, и он не мог пробормотать ничего, что напоминало бы слово. «Ну а что, если бы вместо меня бесчинствовать начнет охотник Сон? Сколько людей вам понадобится, чтобы мобилизовать, защититься от него?» — спросил Уджинчоль. Было ли это из-за исходившего от Уджинчоля стремления убивать? У президента Кима мгновенно по всему телу пробежали мурашки. Он представил, что охотник Сон Джин-У, способный в одиночку выследить и убить монстров-гигантов, внезапно начнет охотиться на людей. У Джинчоль решил, что он достаточно уже запугал этих двоих и отозвал свою жажду убийства. Такого не происходит потому, что каждый охотник сосредоточен исключительно на том, что должен делать охотник, закончил он. Охотники должны работать в сфере охотников. В это время политикам стоило оставаться в своих пузырях, направлять мир в правильную сторону. Таким было кредо Ассоциации Охотников. Нет, кредо покойного президента Ассоциации Гогун Хи. У Джинчоль взглянул в испуганные глаза президента Кима и решительно предупредил его. Я не собираюсь предавать идеалы Ассоциации Охотников, установленные покойным президентом Ассоциации Гогун Хи, сэр. И, конечно же, я ожидаю, что вы всецело будете с нами сотрудничать.